А младший лейтенант в то утро, когда мы пошли в разведку, младший лейтенант на случай своей гибели назначил тебя старшим. Он так и сказал Русу, в случае чего остаешься за старшего. И погиб наш младший. А когда мы вернулись из разведки, его уже не было в живых. Некому было снять с тебя назначение. И ты так на всю жизнь и остался за старшего. Да, но ведь потом-то было совсем другое. Потом кто погиб, кто вернулся, у каждого своя жизнь, своя судьба. Да я и встречаюсь-то с ними раз в год на отчетно-выборном собрании. Неужели ты их совсем растерял? Нет, подожди, давай-ка вспомним. Из 10, что у нас тогда было, первым погиб младший. Потом вот вы впятером подорвались на мине в Восточной Пруссии. Я помню, мы вас тогда хоронили. И у самих было такое чувство, что скоро ляжем в эту же землю. Ну, до того были тяжелые бои. Ну ничего, выкарабкались, и вот вчетвером дотянули до конца. Ну а после войны? Как после войны вернулись в нашу деревню, в Валека-Карилор. А здесь у каждого свои дела, свои заботы. Я вот одно время работал в сельсовете. Это уж потом, когда стали создавать колхоз, меня назначили председателем. Я вот так до сих пор и хожу в председателях. Да, Ваня Гуцу тот на мельницу подался. Механиком работает. Детей уже всех поставил на ноги, а сам еще молодцом. А Михай? А что Михай? А Михай тоже здесь живет, в деревне. Тоже дом поставил хороший. Ну, а если честно, у него жизнь не получилась. Это что значит... Не получилось. Ведь Михай был среди нас самым умным. Тебя тогда назначили старшим просто потому, что ты ближе всего сидел к младшему лейтенанту. Но ведь мы-то между собой знали, что Михай умнее всех нас вместе взятых. А вот представь, умный парень, а жизнь не получилась. Так ведь... Тогда-то, сразу после войны, когда мы только-только начали создавать свой колхоз, жизнь-то ведь была трудной. Недостачи были в каждом доме, в каждой семье, и одни как-то мирились с этими недостачами, а другие старались не очень-то честным путем. Ты что, хочешь сказать, воровали? Да ну, мало сказать «воровали». Они же таскали, кому что под руку не подвернется. Меня что ни день вызывали в район. Колхоз наш разваливался на глазах, а мы не знали, что предпринять. Ну и приехал однажды прокурор из района. А прокурором у нас тогда был майор. Человек строгий, властный. Он приехал и сказал, хватит вам тут играть в кошки-мышки. Пора найти главаря. А чего его было искать-то, когда главарь, к сожалению, был всего один? Неужто Михай? У него очень заманчивая позиция была. Все ведь прекрасно знали, что мы с ним друзья детства, что вместе вернулись с фронта. Так его и никто не трогал. Ни обходчики, ни сторожа. А он и таскал белым днем. Нагрузит полную телегу среди бела дня, въедет во двор, выгрузит. И хоть бы что. Но ведь сходило же ему это 20-30 раз. Ну, а потом настал день этого показательного процесса. Где его судили? Да там же, дома, в школе был суд. И сколько ему дали? Да дали-то ему тогда не так, чтобы уж очень много ему дали. 6 лет. Нет, ну там Потом он что-то перевыполнил, потом амнистия подвернулась. Ну, короче, он сидел не больше 3 лет. Но вот когда вернулся, он запил. И по сей день пьет. Ездит все на той же телеге, что ездил и до суда. Смотрит на всех волком. Ты говорил с ним после того, как он вернулся из тюрьмы. Да как же! Он избегает меня, сквозь зубы поздоровается, глянь, а его уже и след простыл. А он что? Он на тебя в обиде? Да нет, он... Да он просто не в курсе всех дел. А я же не могу ему никак объяснить, почему я не явился тогда на этот процесс. Что? Ты что, не был тогда на суде? Нет. Прокурор наказал не ходить. Как это он мог тебе запретить? Да очень просто. Он явился перед судом ко мне в кабинет и говорит: Павел, ты на суде должен быть злым и беспощадным. Я ему говорю, что я буду злым, буду беспощадным. Но Михай мой фронтовой товарищ, и я его до сих пор уважаю, и это я тоже скажу на суде. А он послушал и сказал: вот в таком случае на суд не являйся. Придумай, говорит, себе какое-нибудь совещание и не являйся. Ну, а слушаться я его тогда не посмел. Он был у нас членом бюро райкома. Ты бросил его. Ты бросил его посреди боя на ничейной земле. Он прав, что не прощает тебе этого. А Никушор? Что стало с Никушором? Его единственного в нашем отделении наградили медалью за отвагу. Как он живет? Да тоже не важно. Все больше по больницам. Это Никушор-то. Ведь у него же было железное здоровье. А самогонка, она и не таких богатырей губила. А что ты сделал для того, чтобы меньше пили? А что я мог сделать? Ну как же? Ну как же, ведь ты же председатель. Ведь ты голова и начало всему. Ах, миленький, эта штука так принята считать, что председатель может все. А на самом деле это далеко не так. Вот когда нужен был хлеб в стране, я поступил в агрономическую школу для председателей колхозов. И мы завалили страну хлебом, мы наели сами досыта и оставили еще на черный день. Когда нужно было закладывать сады, мы заложили сады, и у нас теперь лучшие яблоки на всем севере республики. Когда нужно было выправить положение на фермах, так я сделался животноводом. Но ты мне скажи, как мне в душу-то к человеку забраться? Вот об этом ты должен был подумать, прежде чем согласился быть старшим. А раз ты согласился, ты должен все суметь. Да кто же меня, черт возьми, в конце концов назначал этим старшим? Младший лейтенант. Вот тогда, когда нам дали задание и... Если ты помнишь. И что же? Я вот так всю свою жизнь и должен быть старшим? Всю жизнь. До последнего просвета сознания. Павлу хочется спросить. Значит, ты считаешь, что я забывал о людях? думал и заботился обо всех вместе, о деле, но забывал о Михае, о Никушоре, о... Но спрашивать уже некого. Солдат исчез, и синеет окно больничной палаты.